Когда его увидели, Содома осекся, смех замолк. Наступило глубокое молчание. К Микеланджело подскочил Ридольфо Герландайо. Ему хотелось загладить речи товарищей. Ведь это был тот Микеле, который помогал ему исправить рисунок, когда отец на него сердился. Тот Микеле, который всегда был добр и великодушен в чужом несчастье, и которому, право же, можно было простить его резкость и порою не в меру ядовитые насмешки. Он потряс Микеланджело руку и неловко, каким-то искусственно повышенным бодрым тоном заговорил: «Вот это хорошо, что ты зашел, Микеле. Иди к столу. У нас славное вино и копченая свинина, а кто-то принес сладкий пирог». Но Микеланджело не остался, не нарушил всеобщего молчания. Он тихо сказал: «Нет, благодарю. Я зашел, думая, что здесь один из моих учеников, который мне нужен, а его нет». И ушел. Ридольфо вернулся к столу смущенный. «Нехорошо», — сказал он дрогнувшим голосом, — «и несправедливо. Вы забываете, какой это большой мастер и большой, неподкупно честный гражданин». Беседа как-то не клеилась после ухода Микеланджело. Все оживились, когда в мастерской появился Леонардо в своем тускло-малиновом длинном плаще. Содома первый бросился к нему. «Маэстро, маэстро, вот кто доскажет то, что я не умел сказать». Леонардо, приветливо и непринужденно здороваясь с художниками, занял место около хозяина, немедленно освобожденное для него. Его глаза встретились с глазами Рафаэля, и оба почувствовали друг к другу симпатию. Вскоре Рафаэль изучил каждый камешек мостовой по дороге к мастерской Баччо Даньолло. Ходить туда стало потребностью для его общительной натуры. Здесь можно было обменяться мыслями друг с другом, поговорить о замыслах картин, о том, что появилось в области искусства не только во Флоренции, но и в других итальянских государствах. Здесь можно было и получить заказы. Сюда заходили флорентийские меценаты Таддео Таддеи и Аньоло Дони и Лоренцо Нази, настоящие знатоки искусства. Познакомившись с обаятельным урбинцем, они наперебой приглашали его к себе, и скоро Рафаэль стал своим человеком в великолепном палаццо Таддеи, наполненном замечательными картинами и изваяниями, а потом и в домах других меценатов. Он радовался, что получает от них работу. Она была ему нужна не только для жизни во Флоренции, но и для содержания мастерской в Перудже. Мать убитого Грифонетто, Аталанта Бальони, просила Рафаэля, бывшего в Перудже при той ужасной резне, написать для нее картину, и он принял заказ. Через 3 года, после многих предварительных набросков, он кончил для семьи Бальони «Положение во гроб», где с портретным сходством были написаны 3 фигуры – Христа с Грифонетто, Магдалины с Зиновией, матери, упавшей без чувств при виде мертвого сына, с Аталанты. В Сиену он уезжал по просьбе художника Пинтуриккио, который расписывал стены знаменитой библиотеки Пикколомини. Рафаэль сделал рисунки для росписи, чтобы облегчить труд Пинтуриккио. Отлучки художника в Перуджу и Урбино были непродолжительны. Его тянуло в прекрасную Флоренцию. Уже год прошел с того времени, как Рафаэль ступил в первый раз на землю этого притягивающего всех художников города. Он стал здесь своим человеком. Особенно часто бывал Рафаэль у Лоренцо Нази. Любил он беседы с его сыном Батистою, понимавшим искусство, любил этот уголок на окраине большого шумного города.